Гларк, что там за шум? Так, жрачку и воду дают. Пойдем, пока какой-нибудь идиот в корыто грязной хари не залез, с этих дикарей станется. Я еще успел заметить, как вампир отошел в сторону, хотя и не понял, чего это он. Им вроде как и простая человеческая пища вполне подходит, ну там мясо и тому подобное. Пробравшись через толпу к кормушке, я понял, в чем тут дело. Одно корыто оказалось заполнено самой обычной водой, а второе – чем-то похожим на свеклу. Могу понять кровососика, и я бы такое тоже есть не стал. Гном уже нырнул в толпу, выбирая себе куски по нраву, а я отошел в сторону. Эту гадость я есть не собираюсь. Отойдя подальше, я вытащил из сумки упаковку пайка и с удовольствием вгрызся в него, запивая все это дело, прямо из бутылки, неплохим вином. Когда я утолил голод, и уже совсем было собрался расслабиться, а заодно и подумать, во что я вляпался, как вокруг меня начали собираться тролли и агры, меж которыми туда-сюда сновали и гномы. Я не успел понять, что им от меня надо, когда раздался спокойный голос: «Оставьте Хамаса в покое, я сам с ним поговорю». С недовольным ворчанием толпа почти мгновенно рассосалась. «Разрешишь, Серж?» И не дожидаясь ответа, рядом со мной сел вампир. На несколько минут повисла тишина, которую нарушил мой гость. Они многого не знают и не понимают. Все они простые разумные, которые сначала делают, а потом думает, поэтому и оказались здесь. Ты другой, меня не обманешь. Под личиной обыкновенного Хамаса скрывается кто-то другой, но сколько я не пытался понять, кто именно, так и не смог. Так кто же ты, выдающий себя за Хамаса, по имени Серж? Ты ведун, а может быть ты волох? Для тебя это так важно, вампир. Да, я должен знать, чего от тебя ожидать. Кто ты мне, друг или враг? Не люблю тех, кто живет за счет других. Что, себя ты тоже не любишь? И эльфаров, и дворфов, да и всех остальных. А при чем тут они? Я пью кровь других существ, но не убиваю их. А вы все, едите их мясо и, точно так же как и я, пьете их кровь, но убивая. Так велика ли между нами разница? А, знаю, ты сейчас скажешь, что животные безмозглы, а вы все разумны. А ты когда-нибудь пытался поговорить с бараном, или коровой, их мнение на этот счет ты спрашивал? Что молчишь? Нас такими создал Творец, у нас нет иного выхода. А вы? Почему вы предпочитаете мясо растениям, ведь в отличие от меня, вы всеядны? Так почему же вы присвоили себе право решать, кто хороший, а кто плохой? Если подумать, то, пожалуй, я бы смог тебе ответить, но для начала... Ответь ты мне, как бы ты отнесся к существу, которое рассматривает тебя как пищу? Что молчишь? Ясно. Значит, на контакт ты не пойдешь. Легко поднявшись, вампир ушел, а я остался в одиночестве, чего, в принципе, и добивался. И тому были свои причины. Надо заметить, что уже в первые минуты, сразу после того, как очнулся, я последовательно... Сначала пытался связаться с куколкой, а потом воспользоваться своей сумкой. И то, и другое успехом не увенчалось. А вот в этой странной юрте сумка оказалась вполне доступна, и пришло время проверить, смогу ли я связаться со своим кораблем, а для этого необходимо было, чтобы меня оставили в покое, чего я, смею надеяться, и добился. На какое-то время я стал неприкасаемым. Ментальный канал связи с куколкой установился почти моментально, и меня тотчас залило океаном эмоций. Минут пять я просто сидел и выслушивал все, что обо мне и моих умственных способностях думает мой живой корабль. В конце концов, когда поток красноречия куколки иссяк, мы смогли нормально пообщаться, и кое-что встало на свои места. Ну, то, что здесь завышенный ментальный фон, мы выяснили еще в самые первые дни, сразу после того, как крейсер вышел из аномалии. Куколка даже стройную гипотезу под это подвела, дескать, сравнительно небольшой объем пространства, ограниченный межировым барьером, насыщенный живыми разумными, ментальная энергия вырабатывается, а распространяться-то ей и некуда, вот и накапливается, Вот и повышается уровень мента магической энергии. Так что, относительно этого вопроса я ничего нового не узнал, зато получил исчерпывающую информацию о том, что случилось со мной лично, после того, как бот улетел, а я самонадеянно углубился в развалины. Со стороны все выглядело более-менее спокойно. Я шел, ни от кого не таясь, почти по центру какой-то улицы. Внешне я почти ничем не отличался от местных жителей, с трудом, но удалось подогнать комбинезон под что-то похожее на местную одежду. На поясе кинжал, за спиной самый обычный меч и мешок с припасами. В общем, абориген он и есть абориген. В этот самый момент приборы зафиксировали сильный выброс ментоэнергии, откуда-то из развалин. Я остановился. Связь и со мной, и с моей нейросетью пропала, но дистанционное наблюдение свидетельствовало, что я жив и здоров. Пропажу связи куколка отнесла на тот самый выброс. Я стоял, не падал, не лежал, просто стоял. Примерно через час появилось три каких-то существа, они меня аккуратно разоружили, забрали мешок, надели мне на голову необычное приспособление, и я без понуканий, абсолютно добровольно, пошел следом за ними. В общем, повязали меня как кутенка, а вся моя высокотехнологичная машинерия даже и не среагировала, как, впрочем, и куколка. Посовещавшись, мы решили, что в ближайшем будущем мне ничего не грозит, но на всякий случай меня будет сопровождать один из ботов, само собой, под маскировкой и включенными силовыми щитами. Я передал куколке все сделанные нейросетью записи моих разговоров и наблюдений, пусть разбирается, может что интересное найдет, а сам завалился спать. Куколка уже примерно определилась с нашей конечной точкой маршрута и обрадовала меня, что идти нам по пустыне еще как минимум дня три, хотя это зависит от темпа движения, если нас будут гнать, то и за пару дней дойдем, а то и чуть раньше. Так что силы мне еще понадобятся, в любом случае. Если говорить откровенно, то спал я плохо. Во-первых, постоянно приходилось контролировать окрестности, была вероятность, что ночью кто-нибудь попытается меня тихонько прикончить, ведь была уже одна попытка, остановленная вампиром, а во-вторых, похоже, что за пределами юрты пару часов бушевала самая настоящая гроза, с молниями и громом, ну и в-третьих, под каменным куполом что-то происходило, кто-то кого-то буцкал и были это не одноразовые вспышки, а как бы не бои стенка на стенку. Все это отвлекало и не давало спокойно расслабиться. Утро тоже началось совсем не за здравие. За ночь, еще несколько разумных пришли в себя и теперь то там были слышны женские всхлипы и мужская ругань, а были и такие, что ушли в край вечной охоты не приходя в себя. В психотерапевты я не нанимался, так что, никого успокаивать не стал, тем более, что появилось дело поважнее и поинтереснее. Сначала я подумал, что бушевавшая ночью гроза разрушила часть стены нашей юрты и несколько молний угодили в разумных, по крайней мере, я насчитал пятерых мертвых зеленокожих гигантов и еще пару десятков сильно обожженных, и синекожих, и краснокожих, и зеленокожих, все они находились недалеко от пролома. В их числе оказался и Трир, и даже пяток эльфов. Что он делал среди этих существ? Я так и не понял, но даже истинный вампир от таких ран не оправится, тем более, при более чем скудном кровавом пайке. Чтобы залечить столь обширные и глубокие ожоги, ему потребуется не пару стаканов крови, а пару канистр, которые ему никто, само собой, давать не собирается. Конечно, если наши конвоиры решат здесь задержаться на пару деньков, то откачав из каждого из разумных по 1,5-2 литра крови, его можно было бы спасти, а так, вот только, попади молния в пролом, я бы это точно заметил, невозможно не заметить, если в сотни метров от тебя происходит тысячевольтный разряд, значит тут было что-то другое. Тут мне на глаза попался мой знакомый гном, необычно тихий и расстроенный. «Эй, Глард, что тут произошло? А ты что? Сам не видишь, Трир умирает. Ха, невелика потеря, на одного вампира меньше будет. Ты, Хамас, за языком-то следи, а то еще раньше него к праотцам отправишься. Что-то я здесь не вижу особых любителей вашего племени. Да если бы не Трир, то тебя бы уже давно на куски разорвали. Трир, это, Трир, а кто ты такой? Он из-за нас всех помирает, а ты зубоскалишь. Ладно, остыни и лучше расскажи все поподробнее. Да что тут рассказывать? Трир предложил попытаться освободиться, перебить охрану и всем сбежать, пока на нас опять не одели эти штуковины, пока магия доступна. Да кто же знал, что эти выродки своих огненных пауков с собой тащат, их же никто не видел. Мы с камнем с малолетства работать приучены, поэтому, хоть и создана эта пещера магически, но камень нас слышит и подчиняется. Когда решили, что пора, мы с сородичами договорились с камнем, он стал мягким, троллы быстро проломили стену, Трир с орками напали на охранников, вот тут-то из-под песка и полезли огненные пауки, да давая огнем и молниями швыряться. Трир приказал всем возвращаться, против огня и молний мы бы не сдюжили, а сам остался, двух пауков он убил, но и сам, эх, да что там говорить. Теперь и половина из нас до радужного замка не дойдет, а то и все в этих проклятых песках останемся, а раненых и тех, кто идти сам не сможет, джиннеры добьют, им в катакомбах слабые да убогие не нужны, а с вампиром значит дойдем. Я же тебе, тупая твоя башка, уже говорил, он нам свою кровь давал, а она получше любых эльфоровских эликсиров будет. Всего один глоток, и как будто заново родился, и усталость проходит, и раны затягиваются, и голова соображать начинает. Мы за 2 недели пути еще никого не потеряли, а теперь, эх, значит, полезный говоришь разумный, а ты не подумал, что он нас просто за скот держит, чем больше стада, тем ему лучше. Пастухи ведь тоже о своем стаде заботятся и от хищников оберегают и пастбище получше ищут. Слушай, ты откуда вообще свалился? Это же Трир, понимаешь, Трир из гнезда сияющего камня. И что, он не пьет кровь разумных, поэтому его и смогли захватить. А это, я показал свои запястья, а ты бы предпочел сдохнуть. Или ты считаешь, что он должен был ради тебя сдохнуть, или ради меня. Если он будет давать свою кровь и ничего не брать взамен, его надолго хватит. А может ты где-нибудь здесь оленя видишь, или хотя бы крысу. А, да что с тобой говорить, одно слово, Хамас. Зло махнув в мою сторону, гном поплелся в сторону вампира, наверное, чтобы сказать последнее прости и прощай. Странные в этом мире вампиры, кровь у разумных не пьют, наоборот, свою отдают, затевают побеги, при всеобщей поддержке, а умирая, вызывают неподдельное огорчение у окружающих. А может быть это мне попался неправильный вампир. Минут 10 я еще раздумывал, а потом принял решение. Судя по всему, особым авторитетом, если не сказать больше, мои соплеменники в этом мире не пользуются. А информация мне нужна, и что с того, что я могу в любой момент сбежать, данных, для осмысления, у меня не добавится. Так что, решено, будем помогать. Я вычленил взглядом Гларда и направился к нему. На несколько моих попыток привлечь к себе внимание, гном отреагировал чуть ли не презрением. Пришлось действовать более напористо. «Гларт, коротышка чертов, я долго тут стоять буду». Как ни странно, но отреагировал не гном, а стоявший прямо передо мной орк. Он молча сделал 2 шага в сторону, как бы давая мне подойти к Гларду поближе, а на самом деле просто открыл мне довольно необычную, я бы даже сказал, невозможную в другом мире картину. Возле лежащего на земле вампира, на коленях стояла эльфийка и совала ему в лицо кровоточащее запястье. Трир, как мог, сопротивлялся, но было видно, что и сил у него уже для этого маловато, да и запах свежей крови постепенно сводит его с ума, теперь уже не только верхние клыки торчали, но и нижние заметно удлинились. А эльфийка что-то шептала в ухо вампиру, по ее лицу текли слезы, но она продолжала, как-то исступленно, тыкать ему в лицо окровавленной рукой. Я подошел поближе и положил гному на плечо руку. Тот дернулся, как от удара, и попытался скинуть мою руку. «Гларк, нам воду перед дорогой давать будут». Голос мой прозвучал довольно громко и, как мне кажется, равнодушно. «Через четверть квадранса», — автоматически ответил Гларк и тут же взвился. «Ты, тупой Хамас, ты о чем говоришь?» Злой ропот стоявших рядом разумных эхом вторил эмоциональному гному. «Четверть квадранса, блин, долгонько ждать придется. Ладно, надо перенести Тарира туда, где будет вода и побыстрее». Стоявший рядом эльф удивленно спросил: «А это еще зачем?» «Зачем, зачем, будем приводить вашего вампира в порядок. А ты, девочка, зря стараешься, даже если ты отдашь ему всю свою кровь, а вместе с ней и жизнь, то ему это мало чем поможет. Тут таких, как ты, полсотни надо выпить досуха. Сейчас его разум затуманен, и он вполне может воспользоваться твоей добротой, вот только, после 3-4 глотков он уже не сможет остановиться и убьет тебя, это инстинкт. Когда он выпьет тебя досуха, разум вернется к нему, и если он именно таков, как мне сказали, то он не простит ни тебя, ни себя, ни всех вас. Никогда не простит. Что-то, Хамас, ты слишком много знаешь о его народе. Приходилось встречаться. Так вы сделаете то, что я сказал, или позволите сначала умереть этой девочке, а потом и ему. А ты, значит, сможешь ему помочь? Смогу, главное, чтобы нам времени хватило. Стоявший напротив меня огромный тролл, весь в ожогах, кое-как и наспех перевязанный какими-то грязными тряпками, пристально посмотрел мне в глаза и повелительно махнул стоявшим рядом с Тарером разумным. «Я надеюсь, ты и на самом деле знаешь, что надо делать. Перенесите Тарера к поилке и отгоните от нее всех остальных. Не беда, если сегодня никто не попьет, вечером свое наверстают». Слова зеленокожего здоровяка произвели прямо-таки магический эффект. Я даже немного испугался, что десятки разноцветных рук, вдруг потянувшихся к вампиру, просто разорвут его на части. Как всегда, в таких случаях, когда приказ вроде как отдан, но ни к кому конкретно он не обращен, возникло небольшое замешательство. Сначала все кинулись его исполнять, а потом, также дружно и отпрянули. И опять сообразительнее всех оказался Гларк и его сородичи. Шестерка гномов подхватила тело Тарира на руки и понесла к одному из корыт, от которого краснокожие орки уже отгоняли зевак и просто тех, кто решил подсуетиться и напиться первым. Особых претензий никто не высказывал, но и энтузиазма от такой постановки вопроса я что-то не заметил. Ко мне подошел командовавший тролл. «Хамас, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Если Тарир не сможет продолжить дорогу, а мы останемся без воды, то большая часть из нас не доживет до вечера. Впереди самый сложный участок пути. Я тоже, надеюсь, что знаю, что делаю, но ничего гарантировать не могу. Я могу только попытаться спасти вашего вампира. Так что, решайте. Если готовы рискнуть, то положите его в воду. Кстати, а где она? Недолго осталось, и мы, пожалуй, рискнем». Минут через 15 вокруг корыт заметно похолодало, кое у кого даже пар из рта пошел. Зато корыта начали быстро наполняться, одно водой, а второе серо-буро-малиновой субстанцией, чем-то средним между кашей и каким-то желе. Когда вода в корыте перестала прибывать, гномы аккуратно опустили в него тело вампира. А я в очередной раз порадовался, что у меня есть такой незаменимый девайс, как нейросеть. Столько лет прошло, а я отчетливо и в самых мелких деталях помню, что надо сделать. Общение с вампирами, еще там, в баронстве, не прошло даром. Я незаметно достал из сумки камень крови, сжал его в кулаке, а сам кулак опустил в воду. Никаких фейерверков, никаких вспышек, молний и громов, просто от моей руки побежала волна изменения, вода начала меняться, превращаясь в кровь, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Почти 5 минут я продержал руку в корыте, пока его содержимое полностью не превратилось в густую, бордовую субстанцию с характерным запахом, буквально сбивающим с ног. Вытащив руку и распрямившись, Я удивился реакции присутствующих. Они пытались спрятаться друг за друга, прятали от меня свои глаза и вообще, от них так и веяло страхом. Даже тролл-гигант, из зеленокожего, превратился в серокожего и его буквально трясло. А то толпе, как от брошенного в воду камня, распространялся тихий, испуганный шепот, «Волох». Только эльфийка, пытавшаяся накормить вампира своей кровью, осталась на месте и не смотрела на меня. Она не отрывала глаз от погруженного в кровь тела Трира. А посмотреть там и на самом деле было на что. У меня сложилось такое ощущение, что густая жидкость в корыте, буквально, впитывается в тело вампира. По краям страшных ожогов пробегают маленькие искорки и, еще совсем недавно, ужасные раны затягиваются и заживают на глазах. Я не склонен считать, что это результат действия крови. Именно так выглядит ускоренная регенерация тканей, присущая всем без исключения вампирам. Кровь, в данном случае, служит лишь катализатором и необходимым сырьем. Следующие пару часов я провел в гордом одиночестве. Вокруг меня образовалась своеобразная зона отчуждения, как будто я был каким-то больным. Я видел, как адекватные разумные собираются небольшими кучками и о чем-то перешептываются, изредка бросая в мою сторону опасливые взгляды, но никто не осмеливается подойти ко мне. Даже Глард Балабол и тот, что-то подозрительно притих и старательно скрывается от меня, стараясь не попадаться мне на глаза. Честно говоря, такое отношение всех этих существ меня нисколько не напрягало, да мне вообще наплевать на них было. Меня не заботило ни их отношение ко мне, ни они сами. Больше меня волновало, как, а главное, кто смог пробить мои ментальные щиты, да еще так, что и нейросеть вырубилась. Судя по словам гнома и вампира, они знают, вот и я хочу знать. Наконец-то, затянувшееся ожидание закончилось. От корыт раздался радостный рев троллов, тут же подхваченный и всеми остальными. Я уже совсем было собрался выслушивать слова благодарности от вампира, когда в юрте раздался какой-то странный звук, напоминающий звук удара чем-то тяжелым по толстому листу железа. Веселье разом прекратилось. Кто-то еще поспешил схватить из корыта пару горстей непонятной каши, но большинство начали выстраиваться в три недлинные шеренги, заодно строя и тех, кто еще находится в сумеречном состоянии, а таковых еще много, хотя уже и за эти пару часов очнулось еще несколько существ. Все уже выстроились и поглядывали на меня, как бы проверяя мою реакцию. А я никак не мог решить, что мне делать дальше. Изображать из себя покорного раба как-то не тянет, да и ввязываться в противостояние с неизвестными дженерами и их огненными пауками тоже что-то неохота, а ведь, если я не займу место в шеренге, то этого никак не избежать. Ладно, потерплю еще денек, осмотрюсь, а потом уже и решу, или просто рвать отсюда ноги, или немного задержаться и собрать информацию. Вздохнув, я поднялся и занял крайнее место в ближайшей шеренге. И в моей, и в соседних шеренгах произошла какая-то короткая заминка, кто-то с кем-то менялся местами, кого-то просто силой вышвыривали и вставали на его место, но уже через минуту за мной стоял Трир, передо мной Глард, а в соседних шеренгах места заняли троллы и агры, в основном те самые, что были ранены в ночной заварушке. Справа от меня оказался тот самый зеленокожий гигант, что командовал, пока вампир был в отключке. Его уже сейчас изрядно пошатывало и было видно, что до привала он не дотянет. «Эй, тебя как звать, Арясина?» «Гром». «Вот что, Гром, возьми этот камешек, смочи его кровью и зажми в кулаке. На привале отдашь». Я передал троллу один из оставшихся у меня камней жизни. «Не дотяну я до привала, Волох». «Конечно не дотянешь, если будешь со старшими спорить. Тебе мамка не говорила, что так делать не следует?» «Говорила, да я плохо слушал. Поэтому здесь и оказался». Осклабился Верзила, демонстрируя мне ничуть не уступающие вампирским клыки. Но камушек взял и под моим строгим взглядом проделал все необходимые манипуляции. «Вот так-то лучше. И вправду, лучше!» — потрясенно заревел тролл. Прошло минут 10, все молча стояли и чего-то ждали. А потом я стал свидетелем, как стены юрты слегка задрожали, завибрировали и обрушились вниз самым обыкновенным песком, как будто кто-то выдернул нечто, скрепляющее весь этот песок в монолитный гранит. А потом появились они, джиниры. Странные, совершенно мне незнакомые существа. Первое впечатление было каким-то необычным, как будто я смотрю на фантазии слегка больного скульптора. Высокие под 2 метра ростом, худые и, на вид, нескладные, но невозможно быстрые и резкие. На крупной голове располагаются 2 больших фасеточных глаза, лицо, если так можно выразиться, длинное, и добрую его треть занимает подбородок, странно раздваивающийся, как козье копыто, к низу. Вместо носа и рта, клюв, но не птичий, а чем-то напоминающий черепаший. Торс, болезненно бледный и абсолютно голый, только кое-где видны хитиновые бляшки, разбросанные по нему, в полном беспорядке. Руки длинные, худые, кажется, что их можно перебить даже не сильным ударом, сквозь бледную кожу просвечивают тоненькие кости. А вот ноги наоборот, мощные, покрытые густой черной шерстью и суставы выгибаются в обратную сторону. Вместо ступней, какие-то 3-палые лапы, похожие на птичьи. На теле никакой одежды, если не считать сложной ременной сбруи. В общем, видок еще тот, ничего кроме омерзения и отторжения у меня не вызывающий. Всего джиниров оказалось 2 десятка, и я вполне понимал желание троллов, вампира и всех остальных освободиться от их опеки, тем более, что выглядело это вполне реально. Вот только никто из них и не предполагал, что помимо всем видимой охраны, у них есть еще и боевые дроиды. Этих я опознал практически моментально, да и не могли быть ничем иным 10 паукообразных металлических чудовищ. Я даже разглядел закрепленные на них какие-то средства вооружения. Не скажу, что это открытие повергло меня в шок, но явное несоответствие внешнего вида и вооружения джиниров и наличие таких вот машин бросается в глаза моментально. Согласитесь, мечи и пика как-то плохо согласуются с плазменными орудиями, пусть и мелкого калибра, и с лазерным оружием. 10 спешившихся всадников начали споро одевать и крепить на головах, молча стоявших, разумных те же самые капюшоны и соединять их какими-то гибкими, слегка светящимися, то ли веревками, то ли кабелями. С подключением каждой новой единицы эти веревка-кабели начинали светиться все интенсивней, а разумные замирать в странном оцепенении. Для интереса я посмотрел магическим взглядом на тех, кто уже обзавелся своим украшением. Картинка оказалась довольно необычной. Каждый из разумных оказался заключен, как бы в индивидуальную сферу, золотистого цвета, своеобразное силовое поле, внутри которого ничего кроме живого существа нет. Даже постоянно присутствующее вокруг любого ментальное поле исчезло. Нечто подобное я уже наблюдал, когда попал в плен к пиратам, но там ментоподавители не изолировали, а только дико перемешивали ментальное поле, не давая разумному воспользоваться своими ментальными возможностями, а тут все было намного серьезнее. Технологический уровень, может быть, чуть и пониже, чем в Содружестве, там в конце концов узенькая полоска ошейника, а тут какая-то сложная, монструозная конструкция, но и КПД обоих образцов заметно отличается и не в лучшую для Содружества сторону. Как бы вторя моим мыслям, на связь вышла куколка. «Серж, данное поле мне неизвестно, но если верить моим датчикам, то оно полностью изолирует объект от ментальной среды, при этом еще и не дает накапливаться личному ментополю объекта. Как будто помещает разумного в совсем другую среду, где само существование ментального поля невозможно. Боюсь, что ты права. Я попытался снять ментоинформационную копию с одного из дроидов, и знаешь, что самое интересное? Нет у них ни ментоинформационной, ни ментоэнергетической матрицы, зато есть нечто совсем другое, я бы назвал это информационно-энергетической матрицей. Как такое возможно? Даже у абсолютно мертвого булыжника есть какое-никакое ментальное поле. Такое возможно только в одном единственном случае, если эти пауки принадлежат абсолютно мертвому миру, миру, где нет вообще ничего живого. Но эти самые джиниры, они вполне живые и разумные, у них ничего подобного я не наблюдаю. Правда, их мента-информационное поле какое-то странное, раздерганное что ли, а вот мента-энергетическое поле очень насыщенное. Я думаю, что эти твои джиниры искусственно созданные живые существа, постоянно нуждающиеся в энергетической подпитке, своеобразные биороботы грубо и бездарно сделанные. Ладно, что посоветуешь? Еще не поздно прекратить все это безобразие, моих возможностей, я надеюсь, хватит разобраться и с джинерами и с этими дроидами, никакой полевой защиты я на них не вижу. Ты знаешь, Серж, я бы рискнула. Особого вреда тебе эти ментоизоляторы не причинят, ну не сможешь ты пока пользоваться своими магическими способностями, не будет, какое-то время, у нас связи. Ничего страшного, я внимательно за тобой наблюдаю и в случае чего накрою силовым полем такой мощности, что и взрыв сверхновой не сможет причинить тебе вреда, да и бот всегда рядом, а я еще один к тебе вышлю, с десятком штурмовых дроидов, для подстраховки так сказать. Ага, предлагаешь пока не дергаться и изображать из себя поймальчика. Что, любопытство зашкаливает? Ну, ты же все понимаешь. Ладно, я и сам к такому варианту склоняюсь. Но запомни, ты мне должна. Сочтемся, капитан. Но все же, установи-ка ты ментальный щит, так, в качестве эксперимента. А то, мало ли что, не знаю, послышалось мне или нет, но когда один из джиниров напялил на меня капюшон и подсоединил к нему все эти кабели и веревки, у меня за спиной раздался четко слышимый облегченный выдох. Я про себя усмехнулся, похоже, что я все сделал правильно, вот только вампир в любом случае никак не отвертится от разговора со мной, местная иерархия мне уже понятна, вот только еще понять бы, какое место я в ней занимаю. Мрачные предположения полностью сбылись. Джиниры нас не просто гнали, они нас выжимали досуха. Все еще не пришедшие в себя разумные постоянно сбивались с шага, те, кто послабее и немногочисленные женщины сбивались и падали, а это, в лучшем случае, заставляло остановиться всю колонну, а то и рухнуть на песок большую ее часть. Дыхание сбивалось, а организму требовалось время, чтобы опять поймать темп. Часа через четыре, такого марша, нас остановили. Видимо, до конвоиров дошло, что так передвигаться невозможно и вместо ускорения темпа все выходит совсем наоборот. Короткая остановка, в ходе которой нас самым бесцеремонным образом перетасовали, согнав в одну колонну всех соображающих, а в две оставшихся тех, кто еще находился в сумеречном состоянии, нас опять погнали вперед. Постепенно у нас выработался свой стиль передвижения, его вроде как называют волчьим минут пять бегом, потом столько же, быстрым шагом, потом опять бегом. И так час за часом, без остановок и привалов. Команда «Стой!» прозвучала, когда на небе уже давно зажглись звезды. Когда с моей головы упал капюшон, я убедился, что ночевать нам придется в точно такой же юрте, как и в предыдущую ночь. Вот только в этот раз, среди нас не было безразличных ко всему кукол и меня окружали уставшие и осунувшиеся лица, подозреваю, что и я выгляжу немногим лучше, спасибо модифицированному организму, если бы не он, то я уже давно валялся бы где-нибудь в пустыне, просто не вынес бы такого темпа. Само собой, что ни о каких разговорах и речи быть не может. Единственное мое желание – это забраться куда-нибудь в темный угол, вытянуть гудящие ноги и заснуть. С первым и вторым мне повезло, а вот заснуть нет. Сначала возле меня нарисовался Гром, с виноватым выражением лица сообщивший, что пока не может мне вернуть мой камень, дескать, он пользуется огромным спросом и попросил подождать до утра. Потом появился Гларт, если честно, то я даже испугался. Представив, что этот неугомонный гном сейчас начнет балаболить, но тот молча поставил передо мной что-то вроде чашки или миски, литра так на два, наполненной чистой и холодной водой, а рядом положил пару каких-то корнеплодов. Ясно, вечерняя пайка. Воду я выпил почти моментально, а вот на корешки сил, да и желания, уже не хватило. Я даже на все попытки куколки поговорить со мной ответил коротким «отстань» и отрубился. Проснулся я далеко не самым первым. Да если честно, то и проснулся-то я не сам, а с помощью куколки. Та подняла такой гвалт, что не отреагировать было невозможно. Первое, что я увидел, продрав свои зенки, огромные, ярко-зеленые глаза, в которых можно было без особого труда прочитать и дикое любопытство, и страх, и какое-то непонятное преклонение. Это оказалась запомнившаяся мне эльфийка, как великую драгоценность. Она протянула мне мой камушек, хотя я готов поспорить на все что угодно, расставаться с ним у нее нет никакого желания. Невольно я улыбнулся. «Оставь себе, девочка, чувствую, сегодняшний день будет еще тяжелее вчерашнего». Не говоря ни слова, только радостно пискнув, эльфиечка испарилась прямо на глазах, и мне даже послышалось, что при этом она кричала, что-то вроде «господин назначил меня любимой женой». Шучу, конечно. Ну, шутки шутками, а вот насчет предстоящего дня я не сомневаюсь. Так что, надо немного подготовиться. Самая обыкновенная полевая аптечка будет здесь незаменима. Всего пара инъекций, и я готов свернуть горы, немного стимуляторов, немного обезболивающего и море нам по колено. Прикинув примерный объем корыта для воды, я безжалостно разобрал пару сменных картриджа все для той же аптечки, извлек из них стимуляторы, прихватил обезболивающие и общеукрепляющие, не забыл и витамины. Боевой коктейль из этого, конечно, на коленке не сотворишь, но хоть что-то и направился к поилке. Успел вовремя и поэтому имел удовольствие наблюдать, как корыто наполняется водой. Я ждал, что разумные кинутся к корыту, торопясь напиться, но все стояли не шелохнувшись и смотрели на меня. Из чистого хулиганства я опустил руку в корыто и извлек из сумки 10-литровую бутыль крепкого самогона, провалявшуюся там, черт знает сколько времени. Что такое 10 литров самогонки на почти 1,5 куба воды, так, только чуть запах появляется, да прибавляется пара градусов, это даже не слабенькое вино, это почти лимонад. Вслед за самогонкой в воду ушли и лекарства, будем надеяться, что никому это не повредит. Пустая бутыль исчезла в сумке, а я отошел от корыта. Первым пробу снял Глард, ну куда же без него. Сначала с опаской, а потом уже с удовольствием, он зачерпнул корявой чашкой из корыта. Да проклянет меня каменное небо, если это не эльфарский эликсир. Слова были сказаны и плотину недоверия прорвало. Пара каменных чашек пошла по рукам, каждый пытался напиться про запас, понимая, что до вечера остановок не будет, а я успел поймать, брошенный на меня, благодарный взгляд Трира. Похоже, что я становлюсь своим среди этих, столь разных, разумных, да и приятно, оказывается, вот так вот, походя, делать добрые, а главное нужные, дела. А потом начался долгий, изматывающий и отупляющий бросок через пустыню. Наши конвоиры как будто сошли с ума, подгоняя и подгоняя нас. В первые минуты у меня еще мелькнула мысль о странном несоответствии. Идем мы по пустыне, по самой настоящей, песчаной, и при этом не жарко, да и воздух не сухой, и мы вполне выдерживаем без воды и пищи целый день. А потом мне стало не до разгадывания местных загадок. Я сосредоточился на чисто механической работе ног и только одной цели – не споткнуться, не упасть, не сбиться с ритма. В какой-то момент бичи надсмотрщиков защелкали чаще, а от головы колонны пришла короткая весть – впереди радужный замок. У одних это известие вызвало непроизвольный стон разочарования, а у других злую ругань. Сейчас уже дженеры не обращали на эти вольности никакого внимания, только все подгоняли нас и подгоняли, как будто торопились от кого-то, или от чего-то убежать. Я не знаю, от чего убегали дженеры, но то, что нам это удалось, я понял сразу. Мы как будто пересекли какую-то невидимую черту, хотя под ногами был все тот же песок, но что-то неуловимо изменилось, Даже вроде как дышать стало легче. А главное, прекратились подгоняющие удары бичей и гортанные крики конвоиров. Прозвучавшая команда «Стой!» только подтвердила мои ощущения. Колонна, уже по привычке, замерла. Раздались знакомые щелчки, тихое шипение, и мой капюшон опять упал к моим ногам. Я смог осмотреться. Мы оказались в большой пещере. Я оглянулся, позади нас, с чуть заметным уклоном, уходит вверх широкий проход, стены которого, в отличие от пещеры, гладкие и явно неестественного происхождения. Единственное, что объединяет и пещеру, и проход, так это слабое свечение, идущее от камня, практически неотличимое от естественного освещения на поверхности планеты. Со стороны пещеры, по обеим сторонам прохода, а что-то мне подсказывает, что и над ним, оборудованы огневые точки, нечто наподобие земных дотов, в бойницах которых виднеются какие-то излучатели, неизвестного мне вида. Не знаю, имеется ли нечто подобное снаружи, но изнутри все выглядит белее, чем солидно. Долго изучать и рассматривать прихожую нам не дали. Откуда-то набежало несколько десятков джиниров, нас разбили на три группы и повели в дальний конец пещеры, где виднелись какие-то металлические конструкции, канаты и огромные, метра три в диаметре, шестеренки. Подойдя поближе, я даже заулыбался от умиления, все это было ничем иным, как тремя примитивными шахтными подъемниками. Каждую группу загнали на один из них, и со страшным скрежетом и шумом, платформы начали опускаться вниз. По времени спуск много времени не занял, уже через несколько минут платформы замерли на полу исполинской пещеры, границы ее терялись где-то вдали, а свод ее служит полом той пещере, из которой нас так бесцеремонно погнали, но все равно впечатляет, на глаз, метров 30 высотой. Здесь нас встретил шум и гам, ни одного джинера я, сколько ни старался, так и не разглядел, а вот представителей всех возможных рас тут было предостаточно. Платформы остановились на небольшой площадке, которая возвышается над полом пещеры, метра на три, мы как бы оказались на сцене, и сотни глаз уперлись в нас. То, что нас ждали и встречают, стало понятно сразу. Между обитателями пещеры и сцены, выгибаясь неровной дугой, бушует человеческое море, а между ним и нами вальяжно расположилось штук 30 разумных, которые с первого мгновения нашего появления принялись нас внимательно рассматривать. Мелькнула мысль, что мы все тут товар, а расположившиеся внизу – покупатели. Как оказалось, я был совсем недалек от истины, разве что, здесь товар переходил в руки хозяина добровольно, да еще и должен был радоваться. Из группы встречающих вышел старый-престарый гном, махнул нам рукой и сказал: «Вы все, спускайтесь и идите за мной». Среди обособленной группы возник недовольный ропот, впрочем, быстро стихший от одного взгляда гнома. С краю сцены обнаружилась короткая лесенка, а внизу, в паре метров от нее, небольшой проем, ведущий в помещение, метров 40 площадью. Раз зовут, надо идти, что мы всей гурьбой и проделали. Помещение оказалось совершенно пустым, если не считать стоящего по центру невысокого камня, примерно с метр высотой, на который и забрался гном. Оглядев нас каким-то недовольным взглядом, он заговорил: «Есть кто из рода Лемеха?» Поинтересовался он у своих собратьев и, не дождавшись утвердительного ответа, продолжил: «Ладно, хотите стойте, хотите садитесь, принцев тут нет, и слушайте очень внимательно. Забудьте все, что вы слышали о радужном замке, все это чушь несусветная, уж я-то знаю, почитай три десятка лет тут живу. Нет тут ни злых, ни добрых валахов, хотя сокровищ на самом деле немерено, вот только взять их очень трудно. А даже если чем и завладеете, надо еще и удержать, а среди живущих здесь, да чужого добра жадных много, очень много. Ладно, с этим и сами, если доживете, разберетесь. В общем, у вас два пути: или прибиться к старым, опытным ватагам, или пойти в молодые. Есть, конечно, вариант, собрать свою, но я вам не советую. Все более-менее разведанные пещеры, на верхних ярусах, уже давно поделены, новичкам одна дорога, на нижние ярусы. Все ватаги обычно состоят из сородичей, но это не значит, что кто-то о вас станет там заботиться. Из новичков первый месяц гибнет половина, вторая половина в течение полугода. Те, кто умудрился выжить в течение года, уже считаются ветеранами. Так что, вы в любом случае просто мясо и ничего более. Но, чем больше и сильнее ватага, тем больше шансов выжить. Вампира, конечно, в любой ватаге примут с радостью, и даже станут беречь, а вот хамаса, тоже возьмут, в качестве приманки али наживки сгодится. Бабам, лучше сразу податься к одноглазой пире, работенка непыльная, лежи себе на спине, да получай удовольствие. Дольше проживут. Хотя есть, конечно, ватага лиски, там одни бабы, да пара троллов, но они и себя-то прокормить не всегда могут, куда им новеньких набирать, да и подрабатывают они, бывает, все тем же местом и ремеслом. Сразу предупреждаю, за насилие, наказание одно, смерть, как, впрочем, и за воровство, и за все остальное. А вот как умирать, это уже ватага решает. Убийства запрещены, а дуэли, сколько угодно. Теперь о жизни нашей скорбной. Воды тут нет, как нет и пищи, все это нам дают сверху, дают дженеры, но не за просто так, а за нашу добычу. Ценятся всякие разные камушки-кристаллы, но они попадаются очень и очень редко, на моей памяти нашли таковых, едва ли с десяток. Следом по ценности идут всякие разные железки и украшения бабские. Зачем они дженерам, и не спрашивайте, этого никто не знает, но берут они, в принципе, все и за все платят. Если вдруг найдете окно или дверь, не лезьте туда, никто еще из таких мест не вернулся, а кто вернулся, так на головушку скорбным стал. Ну вот вроде и все. У вас есть четверть квадранса, чтобы принять решение. Потом, кто не определится, за половину квадранса, того, без его спросу, ватажные предводители сами определят. Вы, конечно, можете отказаться, но тогда превратитесь в одиночку и жить вам неделю, и это если очень сильно повезет. А, да, совсем старый стал, совсем забыл, если кому надо будет что из оружия и если будет чем расплатиться, само собой, то это к Крепсу, кому нужны будут зелья и эликсиры, то кто не, она же, кстати, бывает покупает требуху всяких монстров, что живут на нижних ярусах. Если вдруг попадется какое растение, то тоже к ней. Если что по мелочи, шмотки там, обувку, или еще чего, то добро пожаловать ко мне. Ну вот и все. Решайте, думайте. Спустившись с камня, гном вышел из помещения, а взгляды всех присутствующих скрестились на вампире, а тот посмотрел в мою сторону. В ответ я лишь пожал плечами, мол, сам ничего не понимаю.